Глава 8. Внезапно подводное течение остановило плот. Тот попал в другую струю, его понесло от берега. Степняки разом повернули коней, с разбега нырнули под раскидистые ветви огромных яворов. Трагитай смотрел им вслед, раскрыв рот, а Мрак оставил весло, наклонился над Олегом. Трагитай сам схватил весло, плот слушался, как ребенок. Волны начали стучать с одного бока, забрасывая пену на бревна. Олег лежал как труп, но глаза смотрели ясно и без привычного страха. Мрак кивнул с одобрением. Волф прикусил губу, противоядие тут же пошло в кровь. Молодец. Для него укусить самого себя за губу, что для Мрака сразиться со змеем Горынычем, а для Трагитая рано встать и не евший работать целый день. Трагитай сидел посреди плота, осторожно трогая перья на древке. Мрак быстро осмотрел рану, утешил. «Кость цела, а мышцы заживут, как на поганой собаке». «Почему на поганой?» «На поганых лучше заживают, чем на породных, а шрамы мужчин украшают». «Не хвались», – прошептал Трагитай. Он сцепил зубы, потому что Мрак начал осторожненько тянуть стрелу. «Ой, да дерни сразу, чтобы не мучиться». «Наконечник соскочит». «Терпи, оборотнем станешь!» Вытащив стрелу из ноги Олега, быстро и безжалостно перевязал обоим раны, сказал грубым голосом, в котором было удивление. «Эй, а вы еще крепкие парни, оказывается! Много визгу было до драки, но когда до нее дошло, вы держались!» «Так где там держались?» — сказал Трагитай, только теперь почувствовав боль. «Все ты сделал!» А Волф сказал мудрым голосом. «Воображаемая опасность страшнее». Мрак разложил на бревнах нехитрое имущество, рассматривал, ворчал. «Еды маловато. Трое здоровых мужиков на плоту, а рыбу ловить нечем. Да и какая рыба водится в Мировом океане? А вдруг такая, что ей самой этот плот на один кутний зуб?» Олег с трудом перевалился на бок, смотрел на далекий берег. Отсюда, с плота, он казался просто немыслимо далеко. Бревна слегка покачивались, поскрипывали, волны стучали в торцы, всплескивали. Олег ежился от ужаса, Трагитай и Мрак сидят на толстых бревнах, чувствуют прочную тяжесть, а он, Волф, всеми частичками души ощущает, что под бревнами только вода, везде вода. Если на дно поставить Мрака, на плечи Трагитая, а им на плечи еще несколько человек, то и тогда верхний не достанет рукой проплывающий над ним плот. А ведь плавать не умеем, на реке никогда не были. И кто знает, что за чудища здесь живут в этих глубинах. «Мрак», — спросил он слабым голосом, не открывая глаз, — «мы пристанем к берегу». «Зачем?» «Нарубим веток, сплетем шалаш. От воды зябко, а солнце печет. Мы так долго не продержимся. В степи и то укрывались в траве». «Думаешь, степняки отстали? Народ мелкий, но пузатый, а значит, злопамятный». «Я не видел с ними Фагимасада». Тот бы вовсе в воду кинулся. Олег перевернулся на другой бок, поморщился от боли в ноге. Долго смотрел в необъятный водный простор, сказал внезапно. «Насчет богов на плоту мы уже выяснили. Сами такие же боги. А что если в той стороне не остров Буян виднеется, а всего лишь другой берег?» Трагитай встал рядом с Мраком, зачарованно смотрел на едва темнеющую полоску. «Если там берег, то это не Мировой океан, просто Исполинская река, что делит мир пополам. Но тогда, возможно, и на той стороне живут люди или причудливые звери». Весь день по очереди держали весло, сдвигая плот к неведомому берегу. Чем ближе приближался к нему плот, тем возбужденнее становился Олег и разочарованнее Трагитай. Берег чудес оказался таким же точно берегом, от которого отплыли. Когда подплыли совсем близко, у Трагитая от обиды вытянулось лицо до пояса. «Это ж яворы, обыкновенные яворы!» «Хорошее дерево», — возразил Мрак, — «чё тебе не так?» «Да, но какой же это тогда берег чудес?» «Говорят, и в Верые собаки водятся. Почему бы не расти там и явором?» Втроем налегли на весло. Плот с разбегу вышел на мелководье, проехал по речному песку. Мрак нахмурился. В прошлый раз едва успели вытолкать на чистую воду. Чтобы не рисковать, ночевали на плоту. Река пыталась утащить, но лыковая веревка держала надежно, а другим концом привязали к огромному явору, что рос прямо над водой. На рассвете мрак разбудил, погнал рубить ветки. Шалаш соорудили просторный, заняв им половину плота. Мрак похваливал, заявил, что удобно укрываться от стрел. Конечно, хороший стрелок прошибет насквозь, но надо знать, где прячется враг, а из шалаша можно бить прицельно из-за любой ветки. Перед отплытием мрак исчез на берегу. Таргитай и Олег сидели на плоту, держа на готове секиру и нож. Мрак велел при опасности рубить веревку. Таргитай не выпускал из рук длинный шест, и можно оттолкнуться от берега. Оттуда несло жарким сухим ветром, велась в воздухе пыль, поверх воды катили едкие степные запахи. «Что он пытается заполевать?» – спросил Олег напряженно. «Если это страна, что лежит в Мировом океане...» «Да это же просто берег», – сказал Таргитай горько. «Другой», – согласился Олег. «Здесь все может быть другое». Мрак неслышно появился на высоком берегу. Мгновение стоял, раскорячившись на фоне синего неба, помахал рукой изгоем, крикнул мощным голосом. «Отвязывай!» Таргитай соскользнул в воду. А мрак побежал с берега, подняв тучи ярких брызг. На бревна шлепнулись три окровавленные птичьи тушки. Он забрался на плот, широко заулыбался во весь рот. Таргитай собрал веревку, вскарабкался на плот, что уже начал освобожденно двигаться от берега. Олег вертел птицу во все стороны, расправлял крылья, раздвигал клюв, надеясь увидеть зубы. Щупал перья, но все гнулись, железных не встречалось. Даже кожица была обыкновенная, без чешуи и роговых пластинок. «Зажарим?» – спросил Таргитай быстро. Он осторожно поскреб ногтем пятнышко крови. «Вдруг это такая птица, что, отведав ее, начнешь понимать язык зверей и птиц, или еще что-нибудь случится?» Улыбка мрака стала еще шире. «Зажарим!» – согласился он сразу. «А вот как? Сами подумайте!» Он вытащил из мешка точильный камень, взял секиру и полез в шалаш. Вскоре оттуда донеслось шарканье по металлу. Изгои переглянулись. Таргитай сказал несчастливо. «Олег, думай, ты у нас умный. Мраку-то что, он сыт. Наверняка живьем что-нибудь поймал и слопал». Полдня Олег листал книгу, шлепал губами, поднимал глаза к небу, снова шептал и листал. Из шалаша слышалось неутомимое шарканье точильного камня. Так что Таргитай в одиночку боролся с тяжелым рулем, лавировал по течению, глотал слюни. Все три птицы лежали почти у его ног. Измучившись их видом, Таргитай пинками зашвырнул их в шалаш. Олег оторвался от книги, сукаризный, оглянулся на Таргитая. Затем полез в шалаш, шарканье оборвалось. А после паузы громкий голос проревел. «Эй, жрун, правь к берегу!» «К какому?» «К этому! Если тут и есть чудеса, то в глубине!» Пока Таргитай удерживал плот у берега, Олег с помощью мрака спешно ковырял ножом землю в обрыве. Глина оказалась красной, липла к пальцам и пачкала шкуры. Таргитай пожалел друзей, сманеврировал плот и подогнал поближе, чтобы не мучились, таская сырую глину по пояс в воде. Мрак не похвалил, наорал, люто сверкая глазами. Правда, плот сел на песок плотно, втроем еле спихнули, но все-таки зачем орать, будто на лютого врага? «Да какой ты враг!» – объяснил мрак, когда отплыли. «Дурак, сам себе враг! Эй, Таргитай! Помнишь, дед Тарас бил тебя по голове ложкой, а ты спрашивал, где это стучат?» «Говорят, когда в деревне решили перебить дураков, ты тоже выбрал палку побольше». «Да не выбирал я», – отбивался Таргитай. «Я не такой злой, мрак. Пусть и дураки живут». «Ладно, пусть», – согласился мрак безнадежно. «А то некому будет на дудке играть. Олег, ну, показывай свое умение». «Не мое», – ответил Олег скромно, – «а мудрость пращуров». Мудрость пращуров воплотилась в простейшую печь. Даже мрак был разочарован. Впрочем, пращуры были великанами, так что с мудростью было все ясно. Сила есть, ума не надо. «Подсохнет, попробуем», — сказал мрак с сомнением. Он поковырял пальцем сырую глину. «Но даю голову на отрез, что пращуры не гнушались сырым мясцом. Еще как не гнушались». «Мрак». «Зато здоровыми были», — упрямо сказал мрак. «Горами трясли, как вениками». Он замолчал, прислушался. Олег и Таргитай вытянули шеи, превратились в слух. Донесся неясный шум, приглушенный рев. Невры напряженно прислушивались, рев не умолкал. Глухой, словно огромный, как гора, зверь был далеко, однако постепенно становился громче и громче. «Нас несет в ту сторону», — — сказал Мрак быстро. «На каком берегу он усидит? Нам нужно заранее отогнать плот к противоположному берегу». Олег прислушался, сказал неуверенно. «Не соображу. По мне так оно сидит посреди реки». «По мне так тоже», — угрюмо признался Мрак. «Но такое разве может быть? Оно ж утопнет. Или размером с гору?» Таргитай сказал осторожно. «Святогор перешел бы эту реку вброд. И Горыня». «Боюсь, что и Горыныч», — сказал Мрак невесело. «Я имею в виду змея. Держи посередине. Захочет сожрать, послезет в воду». Рев нарастал. В нем гремело грозное торжество. Зверь, похоже, видел плот, что несло по течению, и, похоже, зверь понимал, что жертвам не уйти. Воздух похолодал, сильный порыв ветра принес мельчайшую водяную пыль. Волны застучали о берег резче, злее. Таргитай с Олегом держали весло уже с трудом. Плот несло посередине, но ветер и течение упорно сносили его к правому берегу. Мрак выложил на бревна две оставшиеся стрелы, взял лук. Лицо оборотня окаменело. Рев усилился. Приходилось кричать друг другу. Вдруг Мрак изменился в лице, сказал страшным голосом. «Там река кончается!» «Уходит в подземный мир?» — ахнул Олег. «Нет, перепад воды!» «По всей реке? Такого не может быть!» Мрак зло оскалил зубы. «Сам же догадывал, что здесь край света, что здесь возможно все! Либо в этой книге выдраны страницы, либо те мудрецы здесь не бывали!» Таргитай молча удерживал руль, не позволял плоту разворачиваться. Пусть бесполезно, но не так страшно, когда борется и что-то делает. Плот трясло, бросало, вода неслась стремительно. Рядом возникали водяные ямы, вода бежала по кругу, ввинчивалась в глубины. Мрак не удержался на ногах, грохнулся на колени, не выпустил лук. Олег давно лежал, уцепившись за веревки, которыми связаны бревна. На ногах оставался лишь Таргитай. Вдруг ровная гладь воды оборвалась. Там поднималась дымящаяся стена водяной пыли, седой, как туман, но плотной. Оттуда несся страшный, неумолимый рев. Таргитая швыряла, он цеплялся за руль. Грохот стоял в ушах, и все-таки сквозь страх просочилось безмерное удивление. Как это зверь ревет, не умолкая? Должен же набрать воздуха, на миг прервать рев. Мрак выругался, обреченно опустил лук. Из тумана вынурнули черные блестящие спины. Звери перегородили реку, прохода почти не оставалось. Вода, стиснутая их боками, протискивалась тугими струями. Рев стоял страшный, оглушающий, уже превратившийся в грохот падающей воды. Таргитай силой налег на руль, увидев справа две темные спины, поверх которых перекатывалась вода. Рядом прятался еще зверь, спина просвечивала сквозь бурлящую воду. Плот несло со страшной силой. Мрак крикнул, глаза горели дико. «Увидимся у ящера! Кто попадет туда раньше, пусть подождет остальных!» «Возьмемся за руки, друзья!» — предложил Олег дрожащим голосом, но за ревом воды его не услышали. Плот вынесло на край, на котором река странно обрывалась. Справа и слева мелькнули каменные спины. Снизу в плот грохнуло, бревна затрещали. Ноги Таргитая взлетели в воздух. Мелькнуло перекошенное лицо Олега. Тот падал плашмя на край плота. Таргитай пытался перехватить волхва, но больно ударился грудью о руль. Дыхание вышибло. Он упал на мокрые бревна, потащило волной. Растопырив руки, зацепился за тугие веревки, стягивающие бревна, стиснул зубы, выдерживая рев, грохот, свирепые толчки. Плот прыгал под ними, как конь. Снизу в бревна били тяжелые кулаки. Несколько раз сверху обрушивалась такая масса воды, что Таргитай считал себя на дне реки. Потом снова чувствовал ветер, слышал тонкий заячий крик волхва. Внезапно удары прекратились. Плот бешено кружило, Таргитай ощутил тошноту, но грохот уже удалялся, уходил, оставляя позади. Прямо перед ним цеплялись за веревку окровавленные пальцы, его пальцы. На мокрых бревнах шипела, быстро оседая, пышная пена. На другом конце плота пыхтел Мрак. Он вытаскивал из воды неподвижного Олега. Таргитай смутно удивился, что он видит весь плот. Потом сообразил, что шалаш исчез. Мрак вытащил волхва на бревна, упал рядом, тяжело дыша. Повязка на ноге Олега исчезла. Кровь текла тонкой струйкой, размывалась водой. Он не открыл глаз, но грудь ходила ходуном. Мрак пощупал его сердце, успокаивающе кивнул Таргитаю. Проскочили. Темные спины каменных зверей быстро удалялись. Вода успокаивалась, хотя струи еще сшибали, бурлили, закручивались водоворотами. Мерный грохот быстро слабел. Олег шелохнулся, проговорил, не открывая глаз. «Каменное чудовище! Боги наказали, велев всю жизнь сидеть в воде!» «Я бы таких богов!» — проворчал мрак. «Ишь, наказали! Им хоть бы хны, а каково нам?» «Спасибо, Тарх!» «За что?» — не понял Таргитай. «Правил бы я, разбились. Если бы руль взял Олег, нас разнесло бы в щепы. Но когда за руль берется такой, то ни чудовище, ни мудрец, ни даже бог не сообразит, куда направишь плот ты». Таргитай неуверенно заулыбался, но Олег открыл глаза, ехидно заулыбался, а мрак и вовсе хохотнул и похлопал Таргитая по спине, как доброго, но глупого пса. Бревно под Таргитаем крутнулось, он взмахнул руками, нога внезапно проскользнула меж бревен. Он задергался, уперся обеими руками, вытащил ногу, содрав кожу на косточки. Веревки растрепались, размочалились, два бревна потеряли еще на камнях, еще одно постепенно отодвигалось. Истертые веревки почти не держали. К счастью, все три мешка были крепко-накрепко привязаны к самой середине плота. «Правь к берегу», — сказал мрак. Потом посмотрел на Таргитая внимательнее, сказал мягче. «Поменяй тряпку на плече, а к берегу я подгоню сам». Балансируя на раздвигающихся бревнах, мрак добрался до рулевого весла. Опорный столб трещал и шатался. Таргитай с Олегом перевязывали раны, а мрак мощно работал веслом, направляя плот к ближнему берегу. Правда, на этом степняки, но до противоположного не доплыть, бревна рассыплются раньше. Мешки уцелели, но последние две стрелы смыло. Когда плот приблизился к берегу, Таргитай и Олег нарубили веток, сплели шалаш. Куцый не такой роскошный, но от солнца спрячет. Олег натаскал глины, восстановил печь. Успели заново стянуть бревна, добавили веревок. Мрак долго не появлялся, изгои дергались, подпрыгивая при каждом вороньем карканье. Плот держали на мели в десятке шагов от берега, но волны пытались вытолкнуть его подальше. Изгои упирались шестами, вытаскивали на глубокую воду. Мрак принес только два птичьих гнезда. Ужинали бедно, спать легли голодными. Утром Таргитай проснулся от плеска воды. Плот шел посреди реки, мрак стоял за рулем. «Доброе утро, мрак», — сказал Таргитай, не поднимаясь. «Тебе бы обращаться в жаворонка». Мрак недовольно хмыкнул. «Все распределено. Один червяк обращается в стрекозу, другой — в бабочку. Головастик перекидывается только в жабу, а птицей — кишка тонка. То ли боги так велели, то ли червяк не знает, как перекидываться иначе. Ты просыпайся, вон на берегу какое диво, а ты спишь». На левом берегу во весь опор неслись странные полукони-полулюди. Скакали на четырех копытах, но от груди и дальше был мощный торс человека. В руках блестели длинные луки, у некоторых были простые палки. «Олег!» — закричал Таргитай, срывая голос. «Олег, вылезай!» Из шалаша на четвереньках выбежал Олег. Всмотрелся, сказал потрясенно. «Это же полканы!» «Кто-кто?» «Полканы! Полконя, полчеловека!» Мрак кивнул, тут же потерял к полканам интерес. В чистой воде то и дело мелькали рыбьи спины. Мрак жалел, что у них нет острог, как у дрегвы. Рядом Таргитай едва не подал в воду, жадно всматриваясь в берег. Олег нырнул в шалаш, вернулся с книгой, начал листать бормоча. «Амазонки, аримаспы, агрипеи, алазоны, обводник, окудник, аларез, абзацкие горы. А где же полканы?» «А, в третьей части. Полканы – древнее племя, родственное кемерийцам и тернопольцам. Ведет начало от рода, который в облике жеребца однажды, отличается диким нравом, прекрасные стрелки из лука. Известны южным народам, которые кличут их кентаврами, то есть конями, таврии. Их буйный нрав можно усмирить только игрой на свирели». Он покосился на Таргитая, раскрывшего рот от восторга, безнадежно махнул рукой. «Смотря как играть, а то раздражнишь вовсе. Так, живут охотой. Хоть кто-то в этом сумасшедшем мире живет как люди, то есть как невры, охотятся. Полигамия. Что бы это значило? Книга мудрости есть, а словаря к ней нету». Полканы внезапно ускорили бег. Таргитай ахнул. Показалось, что у полканов шесть ног, неслись, как выпущенные из лука стрелы. Земля гремела, над головами взлетали черные галки. Не сразу понял, комья земли, выброшенные копытами. Каждый полкан почти вдвое крупнее лошади кимеров. Под ярким солнцем играют тугие мышцы, золотистая шерсть блестит, а человеческие тела покрыты плотным загаром. Один из полканов, коричнево-телый гигант, увидев плот, вскинул лук над головой, мгновенно пустил стрелу на всем скаку. Таргитай бросил быстрый взгляд на мрака, тот широко оскалился, поднял кверху большой палец. Только он со своими острыми глазами увидел, как стрела взвилась в небо, описала круглую дугу, а полкан в бешеной скачке подхватил ее на лету. Полканы пронеслись по берегу, далеко обогнав плот, на полном скаку скрылись в степи. Солнце нещадно палило головы, даже мрак часто прятался в шалаше. Река так широка, что проходила полдня, прежде чем замечали, что их сносит течением к берегу. Олег старался первым взять весло в руки, умело отводил плот на середину. Он загорел и облез, как ящерица, но плечи продолжали раздаваться, обрастать мясом. Однажды, когда все трое лежали в шалаше, снизу в бревна страшно ударило. Таргитай вылетел, проломив плетеную стенку, упал на край бревна, больно ушиб раненое плечо. Мрак вскочил взъерошенный, готовый к драке, с горящими глазами. Плот медленно несло дальше, только теперь его разворачивало вокруг оси. Мрак посмотрел на рулевое весло, сжал кулаки. Держак покосился, от весла остался обломок, что едва доставал до воды. Таргитай поднялся, морщась пощупал плечо. Что стряслось? «На камень налетели», — ответил мрак зло. «Или какая-то подводная зверюга хватанула зубами, дура». «Чтоб она подавилась». Плот медленно крутился. Правый и левый берег уже трижды поменялись местами. Правый берег был в двух полетах стрелы, а левый едва виднелся на обрии, но плот медленно несло к нему. Он нырнул в шалаш, выполз с веревкой в руках, подбежал к мраку. «Надо сейчас же плыть к берегу, оттуда тащить плот. Без руля нас занесет к ящеру, и мы ничего не сделаем». Мрак, суровый и собранный, быстро пощупал веревку, подергал, проверяя на крепость, сунул Олегу в ладонь. «Молодец! Действуй!» Олег мгновенно побледнел, спросил осевшим голосом. «Я?» «Ну разве ты не волк? Торопись, плот уходит от берега. Поклон водяному зверю!» Он мощно шлепнул Олега по спине, тот, как перышко, слетел с бревен. Таргитай вскрикнул, бросил на мрака негодующий взгляд. Голова Олега скрылась под водой. Несколько долгих мгновений везде были только волны. Наконец голова волхва вынырнула, как клочок коры. Мелькнула рука. Мрак следил за волхвом немигающими глазами. Его глаза сузились, а руки будто сами по себе привязывали конец веревки к держаку. Голова Олега дважды скрывалась под волнами. Потом он приловчился, начал сдвигаться в сторону берега. «А если не доплывет?» — спросил Таргитай шепотом. «Тогда мы все не доплывем», бросил мрак коротко. «Наше положение безнадежно. Тарх, мы все не умеем плавать. Но волф хоть знает или должен знать, как это делается. А я так вообще воды боюсь». «И я», — признался Таргитай несчастливо. «Нет, я боюсь только глубокой, а так умываюсь каждое лето». Голова волхва мелькала между волнами. Его сносило, тянуло за плотом на веревке. Наконец он добрался до берега, встал на ноги, но веревка дернула, и он упал навзничь, потащила. Кое-как поднявшись, забежал на ходу вперед, забирая запас веревки, пытался набросить петлю на прибрежные камни. Наконец успел до огромного явора, что наклонился к воде, обвил веревку вокруг ствола. Таргитай от внезапной остановки плота слетел в воду. Мрак даже не подал руки, он с усилием тянул за туго натянутую веревку. Таргитай, захлебываясь, бил по воде руками, врезался головой в твердое. С закрытыми глазами выбросил руки вперед, кое-как добрался до бревна. Когда он наконец схватился за веревку, мрак уже почти подтащил плот к берегу. Едва плот оказался на мелком, мрак спрыгнул с секирой, побежал по мокрому песку, выискивая подходящие деревья. Таргитай добрался до Олега, тот обхватил обеими руками ствол явора, содрогался в конвульсиях. Из него хлестала вода, как из дырявого мешка. «Ты нас спас», — проговорил Таргитай с огромным уважением. «Я бы не решился, а ты вон как смело в воду прыгнул, как жаба с берега. Ты герой, Олег!» Олега трясло. Вода выплескивалась, уже не такая чистая, как в реке, но ее было много. Таргитай оставил волхва, бросился разводить костер. Когда насобирал хворосту и разжег огонь, мрак притащил два срубленных ствола сосенки. люто обломал вершинки, зашвырнул с берега на плот. «Сделаем два весла. Запас, как говорит наш Волф, в теме не клюет и даже есть не просит. Олег, хвалю, ты плавал как лебедь». Волф сидел возле костра, его все еще трясло. Таргитай заботливо набросил ему на плечи и свою душегрейку. Олег стучал зубами, передвигался к огню поближе. «Неужто вода холодная?» – удивился мрак. «Ты гляди, а! А с виду вроде лето. Тарх, ты хоть бы ему рыбку поджарил». «Только раки», – сообщил Таргитай. Он показал мраку котелок, на дне шебуршилось и скреблось. «Да и то мелкие, недавно вывелись. Или порода здесь такая?» «Даже мелкий рак лучше крупного таракана», – сказал мрак с некоторым колебанием. «Хотя кто знает вкусы волхвов. У них все не как у людей. Ты видел, как он плыл?» «Да где я наловлю ему тараканов?» – возмутился Таргитай. «Пусть ест раков!» Вода еще не закипела, а мрак уже обтесал первую лопасть и закрепил в стояке. Изгоям пришлось спешно перебираться на плот. Мрак видел пыль, замечал блеск оружия, а когда ветер подул в их сторону, ощутил запах конского пота и свежепролитой крови. Плот отвели от берега и плыли на расстояние двух полетов стрелы. И безопасно, и в случае нужды можно легко вернуться на твердую землю. Однажды видели с дюжину кибиток, что тянулись по берегу, но степняки на них не обратили внимания. Когда проплывали мимо высокого крутого берега, из широких темных нор вылетали странные звери, размером с крупных собак, но летающих собак невры звали кожанами, те летали только ночами. Этим же яркое солнце нипочем, скользят на страшных когтистых крыльях над самой водой, хватают огромными когтями рыбу прямо из реки. Один крылатый зверь увидел людей на бревнах, быстро помчался над водой. Возле плота резко взмыл вверх, по неврам ударила волна зловония. Мелькнули горящие красные глаза нетопыря, мелкие острые зубы были свирепо оскалены. Мрак мгновенно наложил на тетиву стрелу. Зверь завизжал яростно, понесся зигзагом, не сводя с невров нечеловеческих глаз, взмыл и растворился в синем небе. «Понимает?» – удивился мрак. «Добро, что в лесу зверье подурнее, а то б наголодались наши охотники, особенно громобой». Он не договорил, что громобой и так не намного умнее зверей, на которых охотится, ибо в небе мелькнули уже три кожана, пронеслись над плотом. Таргитай подпрыгнул, когда у ног звучно что-то ляпнулось. Волна смрада стала сильнее, он с омерзением смотрел на зеленоватое пятно, что разбрызгивалось на бревне, но в следующий момент услышал испуганный вопль Олега. «Мрак, стреляй! Их сотни!» Из нор вылетали все новые кожаны. Воздух заребил от множества крылатых тел. Все как один устремились к плоту. На бревна посыпались жидкие экскременты. Олег упал на колени, его выворачивало. А мрак зло опустил лук. Стрела, которую накладывал на тетиву, была без наконечника. И подшибить кожана на лету нечего и думать. «Тар!» – крикнул он. «Отводи плот от берега! Здесь утопят в дерьме!» Таргитай сам видел, что высокая круча тянется на версты и везде источена норами. Он бросился к рулевому веслу, налег, задерживая дыхание, спросил только. «А если опять пороги?» «Ты совсем дурак?» – заорал мрак. «Лучше разбиться, чем утонуть в дерьме!» Таргитай отчаянно заработал веслом. Мрак ухватился за древко рядом. Олег поднялся бледный и сразу похудевший. Прохрипел. «Мы погибнем, если мы отравимся!» «Не надо нажираться!» – прохрипел мрак. Он свирепо орудовал веслом. Тяжелый плот рывками отодвигался от берега. Над головой стоял неумолимый крик, словно сотни ножей скребли сковороды. На бревна, на головы и плечи невров беспрерывно шлепались горячие жидкие экскременты. Воздух стал плотный и удушливый. Тело жгло, невыносимо зудело. Таргитай слышал стон, но это стонал он сам. Совсем близко дергалось лицо мрака со скаленными зубами. Весло шумно било по воде. Мрак прохрипел. «Волф, не смел ему взяться негде. Помогай, а то в дерьме сам утоплю». Таргитай яростно рвал весло на себя, стараясь не запрокидывать лицо. Мрак ругался, грозил кожанам, небу и земле. Верещал Олег, но постепенно виск ослабел. Таргитай рискнул поднять голову. Перед глазами мелькнули горящие глаза. Он ощутил слабый удар по голове, едкая вонь перехватила дыхание. Он упал, ухватившись за обожженное лицо. «Лезь в воду!» – услышал он хриплый голос. «Смой подарочки!» Он открыл глаза, успел увидеть мрака. Тот оставил руль, смотрел вслед кожанам. Плот был уже на середине реки, берег едва-едва виднелся. Тут же острая боль ожгла глаза. Таргитай взвыл, пополз на четвереньках, сам не зная куда. Потом оказался в холодной воде. Его трясли, волочили, больно терли. В конце концов вышвырнули вверх, где Таргитай ударился о твердое. Он раскрыл глаза. Мрак еще плескался в воде, вцепился в веревку, его волочило за плотом. Мрак высоко вскидывал голову, скалил зубы ободряюще, набирал воздуха и рывком опускался под воду. Таргитай замер, восхищаясь оборотнем. Рядом всхлипывал Олег. Таргитай посмотрел на него, ахнул, потом не выдержал, рассмеялся. «На себя посмотри», — огрызнулся Олег. «Это мрак тебя отмыл, но ты снова. Свинья дерьмо везде найдет». Бревна были забрызганы зелеными, едко пахнущими экскрементами. Олег лег животом на край плота, смывал лицо. Таргитай хотел предложить вымыть плот, услышал странный шум, насторожился. С другой стороны на плот вскарабкался мрак. Лицо его было хмурым, в глазах злость и отчаяние. «Что совой опень?» — сказал он медленно. «Что пнем о сову? А все сове как-то не по себе». «Что стряслось?» «Еще не понял, счастливец. Зря тебя отмывал, сейчас снова мыться, начиная со штанов». Таргитай прислушался, наконец поднял к мраку побледневшее лицо. «Пороги?» «Да, эти твари нарочно отогнали нас от берега. Теперь прем посередке». «Не успеем». Слабый шум быстро превращался в рев. Олег, наконец, перестал плескаться, поднялся. Мрак развел руками, показывая, что ревет не он, даже не Таргитай играет на сопилке, кивнул. В той стороне, куда несло плот, поднималось белое облачко водяной пыли. Мрак бросился в шалаш, спешно закрепил мешки. От оглушительного рева трясся воздух, в голове гудело, в ушах стало больно. Мрак швырнул веревку Таргитаю, сам лег на бревна и крепко ухватился за лыковую связку. Таргитай спохватился, пропустил конец веревки Олегу под поясом, привязал к бревну, а плот нырнул в гигантское облако водяной пыли. Снизу страшно ударило. Таргитай взлетел в воздух, затем его бросило плашмя на бревна. Пальцы ожгло, веревка начала выскальзывать, сдирая кожу. Таргитай стиснул зубы, вцепился покрепче. Плот под ним прыгал, как взбесившийся конь. Раненое плечо кололо, словно там появилась стрела. Плот подбросило, затем вдруг раскололо прямо в воздухе. Мрак лежал на той половине. Таргитай охватило с головой, он задержал дыхание, слыша только рев, крохот, чувствуя ледяные струи воды. Вдруг рев начал удаляться. Таргитай открыл глаза, увидел рядом плещущуюся воду. Плот кружило в белой пене, стена пыли удалялась. Кто-то пнул его в ребра. Таргитай увидел мрака. «Вставай», — сказал мрак настойчиво. «Дома отсыпаться будешь». «Мрак», — пролепетал Таргитай. «Я сам видел, как ты на той половинке». «Перепрыгнул. Чего проще? Быстро собирайся. Олег, перестань играть в жука-притворяшку. Плот рассыпается». Таргитай пополз по бревнам к мешкам, но там было пусто. Мешки остались на той половинке плота. Олег полз навстречу, губы его тряслись. «Все пропало. Мои обереги. Книга была в мешке, лечебные травы. Я же теперь совсем беспомощен. Я теперь никто». Таргитай нащупал за пазухой сопилку, только ее и сохранил. Спросил участливо. «А цвет тоже?» Олег покачал головой. «Я же не совсем дурак, как некоторые из нас. Цветок, одолений и разрыв у меня в узелке за пазухой, но книга пропала. Ты можешь это понять?» «Я неграмотный», — ответил Таргитай. «У мрака пропала большая секира, и то жив. Ты лучше подумай, что делать. Рулевого весла нет. Как доберемся до берега?» Олег посмотрел на край плота. Держак торчал с обломом весла. Вокруг было пусто. Мрак сидел, свесив ноги в воду. Поймав взгляд волхва, он криво улыбнулся и сказал. «Добро, что я второе весло не выстругал. Все одно бы пропало». «И мыть плот не пришлось», — добавил Таргитай. «Все само получилось». «А где нас не отмыло, — сказал мрак, — то очень скоро отмоемся. Еще как отмоемся. Бревна уже разъезжаются». Таргитай сел, вытянул ноги вдоль бревен. Хлюпала вода, между бревен плавали кусочки содранной коры. Попадет туда нога, будут плавать лохмотья кожи, а то и раздробленные кости. Мрак рубил на плот могучие стволы и тяжелые. У Таргитая до сих пор ноют от них плечи. «Неужто придется в воду? — прошептал Олег в ужасе. «Тебе-то чего страшиться? Уже плавал?» «Потому и боюсь». Бревна разъехались к полудню, когда солнце стояло над головой. Мрак пробовал удерживать, изгои помогали, но руки быстро занемели. Мрак соскользнул в воду, пробовал связать два последних бревна, но лыковая веревка истерлась, волоконца лопались под его пальцами. «Лезьте сюда!» – буркнул он. «Жабы вон, всю жизнь в воде, ничего!» «Так кто жабы?» «Жабы хоть дождь умеют выпрашивать!» Он опустил бревна, Таргитай кувыркнулся в воду. Олег некоторое время ехал на бревне верхом, даже ноги начал поджимать, вытаскивая из воды, но тут бревно крутнулось, волф с шумом обрушился в реку. Мрак ухватил, не дал скрыться в глубине. «Цепляйтесь за бревно, слава богу, не зима!» Ноги зябли, но голову и плечи пекло. Таргитай намотал на кисть обрывок веревки, что свисало с бревна. Мрак и Олег держались за бревно с другой стороны. Так плыли ровно, не крутились. Мрак садил проклятие, бревно упорно плыло посреди реки, не сдвигаясь ни к правому, ни к левому берегу. А сколько приходилось трудиться, чтобы удерживать плот посередине. Мимо сновали рыбы, пощипывали за ноги. В глубине скользили крупные тени, вода от них сворачивалась коловоротами. Бревно иной раз разворачивало то одним боком, то другим, но чаще несло комлем вперед. Таргитай быстро устал, замерз. Волны плескали в лицо, попадали в рот, нос. Олег исхитрился держать голову сухой, но не пробовал забраться на бревно, как рискнул Таргитай, и не окунался весь. «А если никогда не прибьет к берегу?» – спросил он тревожно. «Узнаем, в самом ли деле течет прямо в пасть ящера», – ответил мрак. «Как в твоей книге записано?» Олег в ответ простонал, закрыл глаза. Холод сковывал тело. Таргитай уже не помнил, сколько плывут и куда плывут. Пальцы прочно сомкнулись на измочаленном лыке. Несет вместе с бревном, к ящеру, так к ящеру, а в подземный мир, так в подземный. Рядом послышался слабый, прерывающийся голос. «Светлые боги, услышьте меня, слабого и неудавшегося волхва. Я жил неправильно, я лгал, бездельничал, думал о себе, потакал себе. Если мне позволено будет спастись, я клянусь, я буду жить только для людей, никогда больше не...» «Стой!» — рявкнул рядом сиплый голос. «Погоди еще, не клянись. Мне кажется, нас несет прямо на землю». «Подходим к берегу?» – прошептал Олег неверяще. «Не совсем. Посреди реки остров. Огромный. Держись, скоро все узнаем». Дальше Таргитай помнил смутно, урывками. Тело сводило судорогами, зубы стучали, его всего трясло. Как сквозь туман видел свои посиневшие бескровные пальцы, похожие на лапы упыря. Они медленно соскальзывали с толстой коры бревна, а веревка совсем изодралась, разлезлась в воде. Потом его ноги поволоклись по-твердому. Он упал, выпустил бревно. Волна накрыла с головой. Он встал, от слабости упал на четвереньки, прошел так, потом поднялся, двинулся к берегу. Мрак и Олег уже выходили из воды. Дальше был пологий берег. Навстречу бежали крепкие, загорелые мужчины. Все в лохмотьях, но на каждом оружие больше, чем одежды. Боевые секиры, ножи на поясах, мечи, окинаки – все из прекрасного железа, а на руках этих сверкают драгоценные камни. Таргитай становился по колено в воде, не в силах двигаться. Оборванцы стояли теперь плотной цепочкой, загораживая выход на сушу. С жесткими лицами, обожженными солнцем и ветром, почти все обнажены до пояса. Ни капли жира на сухих жилистых телах, крутоплечие, с рельефными мышцами, часто помеченными белыми и сизыми шрамами. Смотрели жестко, хищно. Зубы блестели на темных от жгучего солнца лицах.